Вторая книга Паральпоменон, глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты Махав, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела, и из племени Герсонова Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шимри и Иеиель, и из сыновей Асафовых — Захария и Матфания, и из сыновей Емановых — Иехиэль и Шимей, и из сыновей Идифуновых — Шимайя и Уззиил. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, а все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним». И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник, и в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятите себя Господу, приступайте и приносите жертву и благодарственное приношение в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственное приношение, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе не освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.